Часть первая. Общие анализы. Глава первая. Общий анализ крови. Показатели общего анализа крови. Общий анализ крови, сокращенно ОАК, это базовое исследование для оценки общего состояния организма, диагностики заболеваний и контроля за лечением. Показатели общего анализа крови разделяются на три группы, связанные с эритроцитами, тромбоцитами, лейкоцитами. Эти показатели используются для диагностики и мониторинга широкого спектра заболеваний, включая анемии, инфекции, воспалительные процессы, онкологические и аутоиммунные заболевания. Эритроциты. Первое – гемоглобин. Оценка кислород-транспортной функции крови, анемии и кровопотери. Нормальные значения – мужчины – от 130 до 160 граммов на литр, женщины – от 120 до 140 граммов на литр. Второе – эритроциты. Оценка количества красных кровяных клеток, переносящих кислород. Мужчины – от 4 до 5, умноженное на 10 в 12 степени на литр. Женщины – от 3,7 до 4,7, умноженное на 10 в 12 на литр. Третье – гематокрит. Оценка соотношения объема эритроцитов к общему объему крови. Нормальные значения. Мужчины – от 40 до 48%, женщины – от 36 до 42%. Четвертое – средний объем эритроцита. Оценка размера эритроцитов, микроцитарной и макроцитарной анемии. Нормальные значения – от 80 до 100 фемтолитров. Пятое – среднее содержание гемоглобина в эритроците. Оценка количества гемоглобина в одном эритроците. Нормальные значения – от 27 до 34 пикограммов. Шестое. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците. Оценка насыщенности эритроцитов гемоглобином. Нормальные значения – от 320 до 360 граммов на литр. Седьмое. Ширина распределения эритроцитов. Оценка неоднородности размера эритроцитов. Нормальные значения – от 11,5 до 14,5%. Восьмое. Ретикулоциты. Оценка активности красного костного мозга и динамика ответа на терапию. Нормальные значения – от 0,5 до 1,5%. Девятое. Цветовой показатель. Оценка насыщенности эритроцитов гемоглобином в настоящее время не используется. Нормальные значения – от 0,85 до 1,5. Лейкоциты. Десятое. Лейкоциты. Оценка иммунного статуса, инфекций и воспалительных процессов. Нормальные значения – от 4 до 9, умноженное на 10 в 9 степени на литр. 11. Лейкоцитарная формула. Оценка соотношения разных типов лейкоцитов, различия типа иммунного ответа, бактериальные и вирусные инфекции, аллергии и паразитарные инвазии. Нормальные значения – нейтрофилы – от 47 до 72%, лимфоциты от 19 до 37%, моноциты от 3 до 11%, эозинофилы от 0,5% до 5%, базофилы от 0 до 1%. Тромбоциты. 12. Тромбоциты. Оценка свертывающей системы крови, тромбоза и кровотечения. Нормальные значения от 180 до 320 на 10 в 9 степени на литр. 13. Средний объем тромбоцита. Оценка размера тромбоцитов. Нормальные значения – от 7,5 до 11 фемтолитра. Воспаление. 14. СОЭ – скорость оседания эритроцитов. Неспецифический маркер воспаления, инфекций и опухолей. Нормальные значения – мужчины – от 2 до 10 мм в час, женщины – от 2 до 15 мм в час. Эритроциты и гемоглобин. Эритроциты – безъядерные клетки крови двояко вогнутой формы, содержащие гемоглобин. Эритроцит содержит 250 миллионов молекул гемоглобина. Основная функция – транспорт кислорода от легких к тканям и углекислого газа в обратном направлении. Участвует в буферных системах бикарбонатной, гемоглобиновой. Поглощают токсины и участвуют в воспалительных реакциях. Синтез. Эритропоэз. Процесс происходит в красном костном мозге, у взрослых в плоских костях, у детей также в трубчатых. Эритробласты превращаются в нормобласты, затем в ретикулоциты. Молодая форма содержит остатки РНК, выходит в кровь. И зрелые эритроциты через 1-2 дня после выхода ретикулоцита. Регуляция. Эритропоэтин. вырабатывается в почках при гипоксии. Витамины и микроэлементы. В12, фолиевая кислота, железо, медь. Гормоны, тестостерон, стимулируют, эстрогены, угнетают. Продолжительность жизни. Длительность созревания от 7 до 10 дней. Живет 120 дней в кровотоке, затем постепенное старение, накопление повреждений мембраны. Разрушение, гемолиз. Старые эритроциты разрушаются макрофагами в селезенке, печени, костном мозге. Гемоглобин распадается на составляющие. Глобин – на аминокислоты и гем – билирубин. Железо возвращается в обмен, связывается с трансферином. Гемоглобин – это сложный железосодержащий белок, содержащийся в эритроцитах, отвечающий за транспортировку кислорода и углекислого газа. Он состоит из гема и глобина. Гем связывает кислород и углекислый газ. Глобин – 4 полипептидные цепи. Причины повышения уровня эритроцитов – эритроцитоз. Первое. Абсолютный эритроцитоз – усиление эритропоэза. Гипоксия повышает количество эритропоэтина, хобл, врожденные пороки сердца синего типа, проживание в высокогорье. Второе. Первичный эритроцитоз – опухолевый. Клональная пролиферация эритроидных клеток. Истинная полицитемия – болезнь Вакинза, мутация JAK2. Третье. Вторичный эритроцитоз, почечный. Избыток эритропоэтина при опухолях или ишемии почек, рак почки, поликистоз, стеноз почечной артерии. Четвертое. Обезвоживание. Относительный эритроцитоз. Гемоконцентрация, диарея, ожоги, шок, несахарный диабет. Пятое. Курение. Карбоксигемоглобин и ложная гипоксия. Компенсаторное увеличение эритропоэтина и эритроцитов. Шестое. Прием анаболических стероидов, стимуляция эритропоэза, тестостерон. Седьмое. Генетические мутации. Дефекты гемоглобина с повышенным сродством КО2, семейный эритроцитоз. Восьмое. Эндокринные нарушения. Избыток андрогенов или кортикостероидов, синдром Кушинга, опухоли надпочечников. Девятое. Стрессовый эритроцитоз, синдром Гайсбека, псевдополицитемия, уменьшение объема плазмы. Десятое. Паранеопластический синдром. Эктопическая продукция ИПО. Гепатоцеллюлярный рак. Гемангиобластома. Причины понижения уровня эритроцитов. Первое. Железодефицитная анемия. Недостаток феррум и нарушение синтеза гема. Хронические кровопотери. Менорагии. Язва желудка. Неполноценное питание. Второе. В12 дефицитная анемия. Нарушение синтеза ДНК. Пернициозная анемия, аутоиммунный гастрит, строгая веганская диета. Третье. Гемолитические анемии. Преждевременное разрушение эритроцитов, аутоиммунная гемолитическая анемия, серповидно-клеточная анемия, малярия. Четвертое. Апластическая анемия. Угнетение костного мозга, идиопатическое, постгепатитное, радиационное поражение. Пятое. Хроническое заболевание. Нарушение утилизации железа, гипсидина посредованная. Ревматоидный артрит, ХБП, онкология. Шестое. Острая кровопотеря, уменьшение количества эритроцитов, травмы, желудочно-кишечные кровотечения. Седьмое. Гемоглобинопатии, нарушение структуры гемоглобина, талисемия, серповидно-клеточная анемия. Восьмое. Почечная недостаточность, дефицит эритропоэтина. Девятое. Токсические воздействия. Подавление эритропоэза, химиотерапия, свинцовая интоксикация, малярия, змеиные яды, разрушение мембран. Десятое. Гипергидратация, относительная анемия, увеличение объема плазмы крови, синдром неадекватной секреции АДГ, беременность. MCV и MCH, MCHC, объем эритроцитов и концентрация гемоглобина. MCV – средний объем эритроцита. Назначение – показывает средний размер эритроцитов. Дифференцировка анемий – микроцитарные, нормоцитарные, макроцитарные. Диагностика дефицита – В12 фолатов, алкоголизма, гипотиреоза. Контроль эффективности терапии железодефицитных состояний. MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците. Назначение – отражает абсолютное количество гемоглобина в одном эритроците. Оценка степени гипохромии при железодефиците. Дифференциальная диагностика талассемий. мониторинг ответа на терапию мегалобластных анемий. MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците. Назначение – показывает насыщенность эритроцитов гемоглобином, диагностика наследственного сфероцитоза, выявление ложной гиперхромии при агглютинации, оценка тяжести железодефицитных состояний. Механизмы патологических изменений. Макроцитоз. МСВ больше 100 фемтолитров. Дефицит B12 фолатов, нарушение синтеза ДНК, задержка созревания ядер при нормальном росте цитоплазмы, крупные эритроциты. Алкоголь. Токсическое воздействие на костный мозг, ретикулоцитоз с крупными клетками. Микроцитоз. МСВ меньше 80 фемтолитров. Дефицит железа. Недостаток феррум для синтеза гема, мелкие гипохромные эритроциты с малым гемоглобином. Талассемии. Нарушение синтеза глобиновых цепей. Микроцитоз. Гипохромия. MCH меньше 27 пикограммов. Дефицит железа. Недостаток феррум, уменьшение синтеза гема, мелкие клетки с малым гемоглобином. Хроническое воспаление. Гипсидин блокирует высвобождение железа из депо. Недостаток феррум для гемоглобина. Гиперхромия. MCH больше 31 пикограмма. Сфероцитоз. Уменьшение объема клетки при сохранном гемоглобине. Ложное повышение MCHC. MCV повышен. Макроцитоз больше 100 фемтолитров. Механизм. Увеличение размера эритроцитов из-за нарушения синтеза ДНК. Причины. Дефицит витамина B12 фолатов, алкоголизм, гипотиреоз, миелодиспластические синдромы. Заболевание и состояние. Пернициозная анемия, алкогольная болезнь печени, хроническая болезнь почек. МСВ понижена, микроцитоз менее 80 фемтолитров. Механизм – уменьшение размера из-за снижения синтеза гемоглобина. Причины – дефицит железа, талассемии, хроническое воспаление, сидеробластная анемия. Заболевание и состояние. Железодефицитная анемия, анемия хронических заболеваний, альфа-бета-талассемия. МСХ повышена, гиперхромия более 31 пикограмма. Механизм. Повышенное содержание гемоглобина в эритроцитах, редко. Причины. Макроцитоз, B12, фолат дефицит, сфероцитоз, холодовые агглютинины. Заболевание и состояние. Мегалобластная анемия, наследственный сфероцитоз. МСХ понижена. Гипохромия менее 27 пикограммов. Механизм. Снижение гемоглобина из-за недостатка железа или нарушения синтеза гема. Причины. Дефицит железа, талассемии, хронические кровопотери, отравление свинцом. Заболевание и состояние. Железодефицитная анемия, анемия при хроническом воспалении, свинцовая интоксикация. MCHC повышена, гиперхромная, концентрированная, более 36 граммов на децилитр. Механизм. Уменьшение объема эритроцитов без пропорционального снижения гемоглобина. Причины. Наследственный сфероцитоз, серповидоклеточная анемия, обезвоживание. Заболевание и состояние. Наследственный сфероцитоз, дегидратация. MCHC понижена. Гипохромная разведенная, менее 32 граммов на децилитр. Механизм. Снижение гемоглобина относительно объема клетки. Причины. Железодефицит, талассемии, хронические заболевания. Заболевание и состояние. Железодефицитная анемия. Анемия при хронической болезни почек. Клинически значимые комбинации изменений. Первое. МСВ повышено, МСХ повышено, МСХСН повышено. Мегалобластная анемия, дефицит B12 фолатов. Алкоголизм, токсическое действие на костный мозг. Второе. МСВ понижено, МСХ понижено, МСХС понижено. Железодефицитная анемия, микроцитарная гипохромная, талассемия, нормальный высокий ферритин. Третье. МСВН плюс МСХН плюс МСХС понижено. Анемия хронических заболеваний, нормоцитарная, но гипохромная. Ретикулоциты. Ретикулоциты – это незрелые эритроциты, только что вышедшие из костного мозга в периферическую кровь. составляют от 0,5 до 2% от общего количества эритроцитов в крови здорового человека. Их ключевые особенности – содержат остатки рибосом и РНК. Главное назначение используется как показатель активности эритропоэза и восстановления анемии в процессе лечения костно-мозговой продукции эритроцитов. Синтез – часть эритропоэза. Созревание в костном мозге и высвобождение через синусоидальные капилляры костного мозга в кровь. За 1-2 дня теряют органеллы, превращаясь в зрелые эритроциты. Регуляция. Эритропоэтин – основной стимулятор, синтезируется в почках при гипоксии. Железо, витамин В12, фолиевая кислота, необходимы для синтеза гемоглобина. Причины повышения уровня ретикулоцитов – ретикулоцитоз – более 1,5%. Первое. Лечение анемии. Ответ на терапию. Железом, В12, фолатами, эритропоэтином. Ретикулоцитарный криз на 5-7 дней лечения В12 дефицитной анемии. Второе. Кровопотеря. Острая или хроническая. Компенсаторное усиление эритропоэза. Травмы язвы желудка, менорагии. Третье. Гемолитические анемии. Ускоренное разрушение эритроцитов и активация костного мозга, аутоиммунная гемолитическая анемия, серповидно-клеточная анемия. Четвертое. Гипоксия. Стимуляция эритропоэтином, хобл, пребывание в высокогорье. Пятое. Гемоглобинопатии. Хроническая стимуляция эритропоэза, талассемии. Шестое. Полицитемия. Истинная и вторичная. Гиперпродукция эритроидных клеток, эритропоэтин, продуцирующий опухоли. Седьмое. Беременность. Физиологическое увеличение объема крови и эритропоэза. Восьмое. Прием лекарств. Стимуляция костного мозга. Эпоэтин, альфа, анаболические стероиды. Девятое. Спленэктомия. Уменьшение депонирования и разрушения эритроцитов. Причины снижения уровня ретикулоцитов, ретикулопения, менее 0,5%. Первое. Апластическая анемия. Угнетение костного мозга, идиопатическая, постхимиотерапевтическая. Восьмое. Дефицитная анемия. Недостаток субстратов для эритропоэза. Железодефицитная, В12 дефицитная анемия до лечения. Третье. Хронические болезни. Нарушение утилизации железа, повышение гипсидина, ревматоидный артрит, ХБП. Четвертое. Инфекции. Подавление костного мозга цитокинами. Пятое. Лучевая болезнь. Повреждение стволовых клеток. Шестое. Метастазы в костный мозг. Замещение нормального гемопоэза. Рак молочной железы, простаты. Седьмое. Миелодиспластический синдром. Неэффективный эритропоэз. Восьмое. Аутоиммунные заболевания. Антитела против эритроидных предшественников, СКВ. Девятое. Лекарства. Миелотоксичность, химиотерапия, хлорамфеникол. Десятое. Наследственные патологии, генетические дефекты эритропоэза. Гематокрит. Гематокрит – это показатель, отражающий процентное соотношение объема клеток крови, главным образом эритроцитов, к общему объему крови. Назначение. Показывает соотношение объемов эритроцитов и всей крови. Зависит от количества эритроцитов и объема плазмы и жидкости. Отражает вязкость крови и кислородотранспортную емкость. Используется для диагностики анемий, полицитемий и дегидратации. Важно! Гематокрит всегда оценивают в комплексе с гемоглобином, эритроцитарными индексами, ретикулоцитами для оценки активности костного мозга. Причины повышения гематокрита – более 48% у мужчин и 42% у женщин. Увеличение количества эритроцитов или уменьшение объема плазмы. Первое. Абсолютный эритроцитоз. Усиление эритропоэза под действием ЭПО. Истинная полицитемия. Хроническая гипоксия. Хобл. Проживание высокогорья. Второе. Курение. Карбоксигемоглобин и ложная гипоксия. Третье. Спленэктомия. Снижение депонирования эритроцитов. Четвертое. Эндокринные нарушения. Синдром Кушинга. Повышенный кортизол. Стимуляция эритропоэза. Пятое. Обезвоживание. Снижение объема плазмы. Длительная рвота, недостаток жидкости. Шестое. Прием диуретиков. Снижение объема плазмы. Уменьшение объема плазмы. Седьмое. Относительный эритроцитоз. Снижение объема плазмы. Гемоконцентрация. Ожоги, диарея. Несахарный диабет. Причины снижения гематокрита – менее 40% у мужчин и 36% у женщин. Снижение количества эритроцитов или увеличение объема плазмы. Первая – острая кровопотеря плюс компенсаторная – повышение объема плазмы. Второе – гипергидратация – повышение объема плазмы, синдром неадекватной секреции АДГ. Третье – беременность – повышение объема плазмы, физиологическая гемодилюция. Четвертое – анемия – снижение RBC или снижение гемоглобина, железодефицитная анемия, B12-дефицитная анемия. Пятое – хронические болезни – снижение эритропоэтина или анемия воспаления. Шестое – гемолиз – аутоиммунная гемолитическая анемия. Седьмое – лейкозы, миелодиспластический синдром, угнетение эритропоэза. Восьмое – дефициты питания, дефицит железа, белка. Девятое – инфекции, малярия. Десятое – аутоиммунные заболевания, красная волчанка. Лейкоцитарная формула. Лейкоцитарная формула отражает количественное соотношение различных типов лейкоцитов и включает в себя подсчет абсолютного и относительного количества клеток. Изменения в лейкоцитарной формуле могут сигнализировать о типе патологических состояний. Нормальные значения лейкоцитарной формулы могут варьировать, но в общем анализе крови обычно находятся в диапазоне значений и представлены в процентах от общего числа лейкоцитов. Для детальной оценки иммунитета может использоваться количественный подсчет каждой категории иммунных клеток или определение кластеров дифференцировки. Клетка – нейтрофилы 40-75%. Функции – основные фагоциты острого воспаления, первая линия защиты от бактерий-грибков. Специфические механизмы – хемотаксис, к очагу воспаления, фагоцитоз с образованием нейтрофильных внеклеточных ловушек. Клетка – лимфоциты 20-45%. Функции – гуморальный иммунитет, выработка антител, клеточный иммунитет, регуляция иммунного ответа, уничтожение инфицированных и опухолевых клеток. Специфические механизмы – дифференцировка в плазмоциты, антиген-презентация MHC-2, цитотоксические CD8+, уничтожение инфицированных клеток, хелперные CD4+, цитокиновая регуляция, секреция перфоринов и гранзимов. Антителозависимая цитотоксичность. Клетка, моноциты 3-10%. Функции. Предшественники макрофагов, участие в хроническом воспалении. Специфические механизмы. Фагоцитоз. Антиген-презентация через MHC-2. Клетка, эозинофилы 1-5%. Функции. Борьба с паразитами, участие в аллергических реакциях. Специфические механизмы. Выделение катионных белков. Дегрануляция гистамина. Клетка базофилы от 0 до 1%. Функции. Аллергические реакции. Противопаразитарный иммунитет. Специфические механизмы. Дегрануляция гистамина и гепарина. Экспрессия иммуноглобулин Е-рецепторов. Лейкоциты. Лейкоциты. Это клетки крови, играющие ключевую роль в иммунной защите. Они производятся в костном мозге и могут делиться на несколько типов, включая нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы и базофилы. Каждый тип выполняет свою уникальную функцию в реакциях иммунного ответа. Лейкоциты участвуют в защитных процессах: иммунный надзор, распознавание свой-чужой, фагоцитоз, поедание и уничтожение микробов, выработка антител, регулирование воспалительных реакций и уничтожение других клеток. После выполнения своих функций в организме лейкоциты могут погибать или находиться в состоянии покоя, ожидая новых сигналов от иммунной системы для активации или повышения уровня, а также могут мигрировать в лимфатические узлы и другие ткани, где они продолжают свою защитную роль. Нейтрофилы – фагоцитоз бактерий, грибков. Лимфоциты – адаптивный иммунитет, Т-клетки, Б-клетки, НК-клетки. Моноциты, фагоцитоз, презентация антигенов, дифференцировка в макрофаге, дендритные клетки. Эозинофилы, борьба с паразитами, аллергические реакции. Базофилы, аллергии, антикоагулянты, гепарин. Процесс роста происходит в костном мозге и лимфоидных органах. Разные виды клеток развиваются из разных ростков. Миелобласт, затем промиелоцит, затем нейтрофил, эозинофил, базофил. монобласт, затем промоноцит, затем моноцит, макрофаг, лимфобласт, затем Б-лимфоциты, Т-лимфоциты, НК-клетки. Продолжительность жизни нейтрофилы 6-8 часов в кровяном русле, 1-2 дня в тканях, лимфоциты от дней до лет, клетки памяти. Причины повышения уровня лейкоцитов, лейкоцитоза, более 9 умноженное на 10 в 9 степени на литр. Первое. Бактериальные инфекции. Усиление гранулопоэза под действием G-CSF, пневмония, пиелонефрит, сепсис. Второе. Вирусные инфекции. Активация лимфопоэза, мононуклеоз, гепатиты. Третье. Воспалительные заболевания. Выброс провоспалительных цитокинов. Интерлейкин-1, ТНФ-альфа. Ревматоидный артрит, болезнь Крона. Четвертое. Аллергические реакции. Эозинофилия под действием интерлейкина-5. Бронхиальная астма, полинос. Пятое. Онкологические заболевания. Клональная пролиферация, лейкозы или паранеопластический синдром, острый лейкоз, лимфома. Шестое. Травмы и ожоги. Выброс медиаторов воспаления, обширные ожоги, послеоперационные состояния. Седьмое. Эндокринные нарушения, действие кортизола и катехоламинов, синдром Кушинга, феохромоцитома. Восьмое. Лекарственные препараты. Стимуляция костного мозга, глюкокортикоиды, литий, преднизолон, адреналин. Девятое. Физиологические причины. Реакция на стресс, физическую нагрузку, беременность, физиологический лейкоцитоз. Десятое. Миелопролиферативные заболевания. Патологическая пролиферация лейкоцитов, хронический миелолейкоз, истинная полицитемия. Причины снижения уровня лейкоцитов – лейкопении, менее 4 на 10 в 9 степени на литр. Первое. Вирусные инфекции. Подавление костного мозга, разрушение лейкоцитов, грипп, ВИЧ, корь. Второе. Бактериальные инфекции, тяжелые. Истощение костного мозга, брюшной тиф, туберкулез. Третье. Аутоиммунные заболевания. Антитела против лейкоцитов. Системная красная волчанка, ревматоидный артрит. Четвертое. Лекарственные препараты. Миелотоксичность или иммунное разрушение. Цитостатики, метотрексат, антибиотики, левомицетин. Пятое. Дефицит витаминов и микроэлементов. Нарушение синтеза ДНК, дефицит В12, фолиевой кислоты, меди. Шестое. Лучевая и химиотерапия опухолей. Повреждение стволовых клеток, лучевая болезнь, радиотерапия. Седьмое. Гиперсплинизм. Повышенное разрушение в селезенке, цирроз печени, малярия. Восьмое. Наследственные формы. Генетические дефекты гемопоэза. Девятое. Апластическая анемия. Угнетение костного мозга. Идиопатическая. Постгепатитная аплазия. Десятое. Метастазы рака в костный мозг. Вытеснение нормального гемопоэза. Рак молочной железы. Простаты. Лейкоцитарный перекрест у детей. Лейкоцитарный перекрест – это естественное изменение соотношения нейтрофилов и лимфоцитов в крови у детей в первые годы жизни. Механизм перекреста и увеличения нейтрофилов после рождения связаны со стрессом родов и адаптацией к внеутробной жизни. Первая неделя – быстрое снижение нейтрофилов и роста лимфоцитов происходит из-за прекращения действия материнских гормонов и активации собственного иммунитета ребенка. До 5 лет лимфоцитоз обусловлен активным формированием адаптивного иммунитета и частыми вирусными инфекциями – ОРВИ, ветрянка. Ошибки диагностики. У детей до 5 лет лимфоцитоз – норма, а не признак инфекции. Нейтропения у грудничка может быть физиологической, а не патологической. Отличие от патологии. При бактериальных инфекциях у детей все равно будет нейтрофилез, как у взрослых. При вирусных лимфоцитоз усиливается. Первое. Нет перекреста к 7-10 дню жизни. Возможен врожденный иммунодефицит, например, нейтропения. Второе. Резкий нейтрофилез у ребенка 1-5 лет. Подозрение на бактериальную инфекцию, пневмония, сепсис. Третье. Лимфоцитоз более 70%. Может указывать на коклюш, мононуклеоз, лейкоз. Нормальные показатели лейкоцитарной формулы у детей в процентах. Возраст. Новорожденные от 0 до 1 дней. Нейтрофилы, сегментоядерные, 50-70, лимфоциты 20-30, моноциты 5-10, эозинофилы от 1 до 4, базофилы от 0 до 1. От 1 до 7 дней. Нейтрофилы, сегментоядерные, 35-50, лимфоциты 40-50, моноциты 5-10, эозинофилы 1-4, базофилы от 0 до 1. 1 месяц. Нейтрофилы сегментоядерные 20-30, лимфоциты 60-70, моноциты от 5 до 10, эозинофилы от 1 до 4, базофилы от 0 до 1. От 1 до 5 лет. Нейтрофилы сегментоядерные 30-45, лимфоциты от 50 до 70, моноциты от 4 до 8, эозинофилы от 1 до 4, базофилы от 0 до 1. В возрасте от 6 до 12 лет нейтрофилы сегментоядерные 40-60, лимфоциты 30-45, моноциты от 4 до 8, эозинофилы от 1 до 4, базофилы от 0 до 1. И в возрасте старше 12 лет нейтрофилы сегментоядерные от 50 до 70, лимфоциты от 20 до 40, моноциты от 3 до 7, эозинофилы от 1 до 4, базофилы от 0 до 1. Ключевые особенности. Первое. Первый перекрест 5-7 дней. Нейтрофилы примерно равны лимфоцитам около 45%. Второе. Второй перекрест 4-5 лет. Лимфоциты начинают снижаться, нейтрофилы растут. После 12 лет показатели приближаются к взрослым нормам. Лейкоцитарный сдвиг. Лейкоцитарный сдвиг – это изменение в лейкоцитарной формуле, характеризующееся увеличением количества молодых форм нейтрофилов, миелобластов, промиелоцитов, миелоцитов и юных нейтрофилов. Этот сдвиг обычно возникает в ответ на воспалительные процессы, инфекционные заболевания, травмы или другие стрессовые состояния, требующие быстрой активации иммунной системы. Лейкоцитарный сдвиг отражает адаптацию иммунной системы организма. Сдвиг влево – увеличение доли незрелых форм нейтрофилов, палочкоядерных, метамиелоцитов, миелоцитов в периферической крови. Ключевые признаки – появление предшественников нейтрофилов, в норме присутствует только в костном мозге, снижение индекса созревания нейтрофилов, соотношение сегмента ядерных – палочкоядерных. Ключевые признаки тяжелого сдвига влево – появление миелоцитов, промиелоцитов в крови. Токсическая зернистость нейтрофилов, грубые синие гранулы. Вакуализация цитоплазмы при сепсисе. Механизмы возникновения. Усиленный выход незрелых клеток из костного мозга из-за высокой потребности в нейтрофилах, инфекции, воспаления и нарушения дозревания клеток. Гиперпродукция нейтрофилов под действием цитокинов GCSF, интерлейкин-3, интерлейкин-6. Сдвиг вправо – это увеличение доли гиперсегментированных нейтрофилов с 5-6 и более сегментами ядра в периферической крови. Ключевые признаки – появление гиперсегментации на 5-6 сегментов. В норме нейтрофилы содержат 2-4 сегмента, отражает нарушение созревания или длительную циркуляцию нейтрофилов в крови. Отсутствие молодых форм нейтрофилов – метамиелоцитов, миелоцитов. Механизмы возникновения – старение популяции лейкоцитов и медленный выход незрелых клеток из костного мозга. Причины сдвига лейкоцитарной формулы вправо. Первое. Мегалобластная анемия. Нарушение синтеза ДНК из-за дефицита витамина В12 или фолиевой кислоты и замедленное созревание нейтрофилов. Пернициозная анемия, аутоиммунный гастрит, недостаточность фолатов, алкоголизм, малабсорбция. Второе. Хронические заболевания печени. Нарушение депонирования и метаболизма витаминов, цирроз, хронический гепатит. Третье. Хроническая болезнь почек. Накопление уремических токсинов и угнетение кроветворения. Четвертое. Длительные инфекции. Истощение костного мозга, туберкулез, бруцеллез. Пятое. Лучевая болезнь, радиотерапия, повреждение стволовых клеток костного мозга. Шестое. Миелодиспластический синдром, дисплазия клеток предшественников. Седьмое. Наследственные синдромы. Синдром Пельгера-Хьюета, аномалия сегментации ядер. Восьмое. Лекарственные препараты, угнетение кроветворения, цитостатики, метотрексат, противосудорожные, фенитоин. Девятое. Апластическая анемия, гипоплазия костного мозга. 10. Физиологический сдвиг у пожилых, возрастное снижение активности костного мозга. Причины сдвига лейкоцитарной формулы влево. Инфекционные причины. 1. Острые бактериальные инфекции, массовый выброс незрелых нейтрофилов в ответ на инфекцию, пневмония, пиелонефрит, сепсис, менингит, абсцессы. 2. Гнойно-воспалительные процессы, локальное нагноение и стимуляция костного мозга, флегмона, остеомиелит, эмпиема плевры. 3. Тяжелые вирусные и паразитарные инфекции, вторичная бактериальная инфекция или системное воспаление, малярия, COVID-19 с бактериальной суперинфекцией. Неинфекционные причины. 4. Травмы и некроз тканей, высвобождение ДАМС, затем активация гранулопоэза, ожоги, инфаркт миокарда, синдром раздавливания. 5. Злокачественные опухоли. Паранеопластический синдром или метастазы в костный мозг, рак легкого, лимфомы, миелопролиферативные заболевания. 6. Острая кровопотеря. Компенсаторная активация кроветворения, массивное желудочно-кишечное кровотечение. 7. Аутоиммунные заболевания, хроническое воспаление, затем гиперпродукция нейтрофилов, ревматоидный артрит, болезнь Крона. Токсические ятрогенные причины. 8. Интоксикации. Прямое повреждение костного мозга, уремия, отравление свинцом, алкогольный гепатит. 9. Лекарственные препараты. Стимуляция выхода незрелых форм, кортикостероиды, литий, адреналин. 10. Физиологические состояния. Стресс-индуцированный выброс нейтрофилов после операций, тяжелых физических нагрузок. Нейтрофилы. Нейтрофилы – это один из основных типов лейкоцитов, которые обеспечивают защиту от бактериальных инфекций. Общая характеристика. Наиболее многочисленные гранулоциты – 40-75% лейкоцитов. Срок жизни – 6-12 часов в крови, 1-2 дня в тканях. Содержат два типа гранул – первичные – азурофильные, миелопероксидаза, дифензины, вторичные – специфические, лактоферин, коллагеназа. Ключевые функции. 1. Основные фагоциты при бактериальных инфекциях. 2. Формирование НЭЦ, нейтрофильных внеклеточных ловушек. 3. Первая линия защиты при остром воспалении. Клиническое значение. Нейтрофилез, бактериальные инфекции, стресс, воспаление. Нейтропения, вирусные инфекции, апластическая анемия, химиотерапия. Токсическая зернистость, показатель тяжелой инфекции. Причины повышения уровня нейтрофилов, нейтрофилез, более 72%. 1. Острые бактериальные инфекции. Выброс GCSF и интерлейкина-8 и стимуляция костного мозга. Гнойные инфекции, абсцесс, флегмона, пневмония, особенно пневмококковая, сепсис, менингит, менингококковый, пневмококковый. 2. Травмы и некроз тканей. Ожоги 3-4 степени, инфаркты миокарда, пик на 2-3 сутки, синдром длительного раздавливания, краш-синдром. 3. Системное воспаление, острый панкреатит, подагра в период обострения, ревматическая лихорадка, васкулиты. 4. Злокачественные новообразования. Рак легкого, паранеопластический синдром, лимфома Ходжкина, миелопрофилеративные заболевания, истинная полицитемия. 5. Геморрагия и гемолиз. Острая кровопотеря, желудочно-кишечное кровотечение, гемолитический криз при серповидоклеточной анемии. 6. Метаболические нарушения, кетоацидоз при диабете, уремия. 7. Лекарственные препараты, кортикостероиды, деморгинация нейтрофилов, адреналин, стресс-лейкоцитоз, литий, стимуляция костного мозга. 8. Физиологические причины, беременность, особенно третий триместр, интенсивная физическая нагрузка, стресс, операции, экзамены. 9. Генетические синдромы. Синдром лейкоцитоза, мутация CSF3R, наследственный нейтрофилез. 10. Аутоиммунные заболевания. Синдром Свита, нейтрофильный дерматоз, болезнь Стила у взрослых. Причины снижения уровня нейтрофилов менее 47%. Те же, что для снижения уровня лейкоцитов в принципе. Лимфоциты. Лимфоциты – это тип лейкоцитов, которые играют ключевую роль в распознавании и уничтожении патогенных микроорганизмов, а также в формировании иммунной памяти, что позволяет организму быстро реагировать на повторные инфекции. Общая характеристика. Основные клетки адаптивного иммунитета – 20-45% лейкоцитов. Подтипы – Б-клетки – 10-15%, Т-клетки – 70-80%. CD4+, хелперы, CD8+, цитотоксические. НК-клетки 5-10%. Ключевые функции. Первое. Б-клетки, продукция антител, гуморальный иммунитет. Второе. Т-клетки, клеточный иммунитет, регуляция иммунного ответа НК-клетки, уничтожение инфицированных и опухолевых клеток. Клиническое значение. Лимфоцитоз, вирусные инфекции, хронический лимфолейкоз. Лимфопения, ВИЧ, иммунодефициты, лучевая терапия. Атипичные лимфоциты, инфекционный мононуклеоз. Причины повышения уровня лимфоцитов, лимфоцитоз, более 37%. Первое. Вирусные инфекции. Инфекционный мононуклеоз. Цитомегаловирус, ВИЧ на ранних стадиях. Второе. Бактериальные инфекции. Коклюш, абсолютный лимфоцитоз, туберкулез, сифилис. Третье. Аутоиммунные заболевания. Системная красная волчанка, ревматоидный артрит. Четвертое. Гематологические заболевания. Хронический лимфолейкоз, острый лимфобластный лейкоз. Пятое. Лекарственные реакции. Вальпроевая кислота, леводопа. Шестое. Эндокринные заболевания. Тиреотоксикоз. Седьмое. Хронические воспалительные заболевания. Болезнь Крона, язвенный колит. Восьмое. Злокачественные опухоли, рак молочной железы, метастазы в костный мозг. 9. Постпленэктомический синдром, уменьшение депонирования лимфоцитов. Причины снижения уровня лимфоцитов менее 19%. Те же, что для снижения уровня лейкоцитов в принципе. Моноциты. Моноциты – это один из типов лейкоцитов, которые отвечают за фагоцитоз и регуляцию воспалительных процессов непосредственно в тканях и органах. Они образуются в костном мозге и поступают в кровоток, где могут циркулировать в течение нескольких дней, прежде чем мигрировать в ткани, превращаясь в макрофаги или дендритные клетки, выполняя функции защитного механизма организма. Общая характеристика. Крупные агранулоциты – 3-10% лейкоцитов. Циркулируют в крови 1-2 дня, затем мигрируют в ткани, макрофаги. Имеют бобовидное ядро и обильную цитоплазму. Ключевые функции. Первое. Фагоцитоз бактерий и клеточного дебриса. Второе. Антиген-презентация, MHC-2. Третье. Секреция цитокинов. ТНФ-альфа, интерлейкин-1, интерлейкин-6. Клиническое значение. Моноцитоз, хронические инфекции, аутоиммунные заболевания. Моноцитопения редко имеет клиническое значение. Активированные моноциты – маркер системного воспаления. Причины повышения уровня моноцитов – моноцитоз – более 11%. Первое – хронические инфекции – туберкулез, сифилис, бруцеллез. Второе – аутоиммунные заболевания. Системная красная волчанка – саркоидоз. Третье – гематологические заболевания – хронический миеломоноцитарный лейкоз, миелодиспластический синдром. Четвертое. Злокачественные опухоли. Лимфома Ходжкина, карцинома желудка. Пятое. Восстановление после нейтропении, после химиотерапии. Шестое. Гранулематозные заболевания, болезнь Крона. Седьмое. Коллагенозы, ревматоидный артрит. Восьмое. Лекарственные реакции, глюкокортикоиды. Причины снижения уровня моноцитов менее 3%. Те же, что для снижения уровня лейкоцитов, в принципе. Эозинофилы. Эозинофилы – это тип лейкоцитов, которые играют важную роль в борьбе с паразитами и в реакции на аллергенные вещества. Общая характеристика. Гранулоциты – 1-5% лейкоцитов. Содержат кристаллоидные гранулы с основными белками. Главный основной белок – эозинофильный катионный белок. Ключевые функции. Первое. Защита от паразитов, особенно гельминтов. Второе. Участие в аллергических реакциях. Третье. Регуляция иммунного ответа при хроническом воспалении. Клиническое значение. эозинофилия, паразитозы, аллергии, аутоиммунные заболевания. Гиперэозинофильный синдром, более 1,5 × 10^9 на литр, риск поражения органов. Эозинопения, стресс, прием кортикостероидов. Причины повышения уровня эозинофилов, эозинофилия, более 5%. Первое. Паразитарные инфекции, аскаридоз, токсокороз, эхинококоз. Второе. Аллергические заболевания, бронхиальная астма, аллергический ринит, лекарственная аллергия. Третье. Аутоиммунные заболевания, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, эозинофильный эзофагит, эозинофильный гастроэнтерит. Четвертое. Онкологические заболевания, лимфома Ходжкина, острый лимфобластный лейкоз. Пятое. Лекарственные реакции, карбамазепин, аллопуринол. Шестое. Кожные заболевания, атопический дерматит, пузырчатка. Седьмое. Легочные заболевания, эозинофильная пневмония, аллергический бронхолегочный аспергиллез. Восьмое. Гематологические заболевания, гиперэозинофильный синдром, миелодиспластический синдром. Девятое. Эндокринные заболевания, болезнь Аддисона. Причины снижения уровня эозинофилов менее 0,5%. Те же, что для снижения уровня лейкоцитов в принципе. Базофилы. Базофилы – это один из типов лейкоцитов, которые способствуют расширению кровеносных сосудов и увеличению проницаемости капилляров в области воспаления, что позволяет другим клеткам иммунной системы быстрее достигать пораженного места. Общая характеристика. Наиболее редкие гранулоциты – от 0 до 1% лейкоцитов. Содержат крупные гранулы с гепарином и гистамином. Экспрессируют высокоафинные иммуноглобулин Е-рецепторы. Ключевые функции. Первое. Участие в аллергических реакциях немедленного типа. Второе. Защита от паразитов. Третье. Регуляция свертывания крови, гепарин. Клиническое значение. Базофилия, аллергия, миелопролиферативное заболевание. Базопения, трудно оценить из-за низкого содержания в норме. Активация базофилов, маркер атопических заболеваний. Причины повышения уровня базофилов, базофилия, более 1%. Первое. Аллергическая реакция, анафилаксия, пищевая, лекарственная, хроническая крапивница, атопический дерматит. Второе. Миелопролиферативные заболевания, хронический миелолейкоз, истинная полицитемия, первичный миелофиброз. Третье. Хронические воспалительные заболевания, язвенный колит, болезнь Крона. Четвертое. Эндокринные нарушения, гипотиреоз, особенно миксидема, сахарный диабет второго типа. Пятое. Инфекции, ветряная оспа. Шестое. Гематологические заболевания, железодефицитная анемия, гемолитическая анемия. Седьмое. Лекарственные реакции, эстрогены, антитиреоидные препараты. Восьмое. Злокачественные опухоли, рак желудка, лимфомы. Девятое. Аутоиммунные заболевания, ревматоидный артрит, системная красная волчанка. Причины снижения уровня базофилов менее 1%. Те же, что для снижения уровня лейкоцитов в принципе. Тромбоциты. Тромбоциты – это безъядерные клеточные фрагменты, образующиеся из мегакариоцитов в костном мозге. Тромбоциты активируются при повреждении сосудов, агрегируются вместе и выделяют химические вещества, способствующие формированию тромба, что предотвращает дальнейшую потерю крови и способствует заживлению тканей. Первичный гемостаз – формирование тромбоцитарной пробки при повреждении сосуда, участие в свертывании крови, активация плазменных факторов коагуляции, репарация сосудов, выделение факторов роста, стимулирующих заживление. Иммунный ответ. Взаимодействие с лейкоцитами и эндотелием при воспалении. Синтез. В костном мозге из мегакариобластов под действием тромбопоэтина образуются мегакариоциты, от которых отшнуровываются прототромбоциты, превращающиеся в зрелые тромбоциты. Срок жизни 7-10 дней. Около 30% депонируется в селезенке. Деградация. Фагоцитоз макрофагами в селезенке и печени около 90%, а 10% уходит на процесс тромбообразования. Причины повышения тромбоцитов, тромбоцитоз, более 320 на 10 в 9 степени на литр. Первое. Реактивный вторичный тромбоцитоз. Усиление выработки тромбоцитов под действием цитокинов, интерлейкины, тромбопоэтин, инфекции бактериальные и вирусные, хронические воспаления, ревматоидный артрит, болезнь Крона, саркоидоз, железодефицитная анемия, постоперационные состояния, злокачественные опухоли, рак легкого, яичников, лимфомы. Второе. Первичный тромбоцитоз, миелопролиферативные заболевания, клональная пролиферация мегакариоцитов из-за мутаций, эссенциальная тромбоцитемия, истинная полицитемия, миелофиброз. Третье. Постпленэктомический тромбоцитоз. Отсутствие секвестрации тромбоцитов селезенки. После удаления селезенки, травма, наследственный сфероцитоз. Четвертое. Гемолитическая анемия. Компенсаторное повышение тромбопоэтина из-за разрушения эритроцитов, аутоиммунная гемолитическая анемия, серповидно-клеточная анемия. Пятое. Лекарственный тромбоцитоз. Стимуляция мегакариоцитопоэза, адреналин, временный выброс из селезенки, винкристин, химиотерапия, цитокины, эритропоэтин, интерлейкин-6. Причины снижения тромбоцитов, тромбоцитопения, менее 180 на 10 в 9 степени на литр. Первое. Угнетение костного мозга, снижение продукции мегакариоцитов, апластическая анемия, лейкозы, метастазы рака в костный мозг, рак молочной железы, простаты, лучевая и химиотерапия. Второе. Дефицит витаминов В12 и фолатов, нарушение синтеза ДНК мегакариоцитов, пернициозная анемия, алкоголизм. Третье. Иммунная тромбоцитопения. Аутоантитела разрушают тромбоциты. Четвертое. Инфекция. Подавление мегакариоцитопоэза или иммунное разрушение. Вирусные. ВИЧ, гепатит С, цитомегаловирус, Эпштейна-Бар. Бактериальные. Сепсис. Хеликобактер пилори, ассоциированная тромбоцитопения. Пятое. ДВС-синдром. Массовое потребление тромбоцитов в микротромбах. Тяжелые инфекции. Менингококкемия. Акушерские осложнения, эклампсия, отслойка плаценты. Шестое. Гиперсплинизм. Депонирование тромбоцитов в увеличенной селезенке. Цирроз печени с портальной гипертензией, малярия, лейшманиоз. Седьмое. Лекарственная тромбоцитопения. Гепарин, ХИТ второго типа. Цитостатики, циклофосфамид, метотрексат. Восьмое. Тромботическая микроангиопатия. Механическое разрушение тромбоцитов в микротромбах. Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, гемолитико-уремический синдром. Девятое. Наследственные формы. Генетические дефекты мегакариоцитов. Синдром Вискота-Олдрича, мутация Вазгена, аномалия Мея-Хеглина, МИХ-9 ассоциированные тромбоцитопении. 10. Беременность и преэклампсия. Гемодилюция, ДВС-синдром, иммунные механизмы, ХЕЛП-синдром, гемолиз, повышение печеночных ферментов, тромбоцитопения. Гестационная тромбоцитопения, физиологическое снижение. СОЭ. СОЭ – скорость оседания эритроцитов. Это не специфический лабораторный показатель, который отражает скорость разделения крови на плазму и эритроциты под действием гравитации. При наличии воспалительных реакций, инфекций или злокачественных опухолей уровень белков, таких как фибриноген, растет, что приводит к более быстрому оседанию эритроцитов и увеличению показателей СОЭ. Но СОЭ не является специфическим тестом и может быть повышено при различных состояниях, при наличии воспалений, инфекций, аутоиммунных заболеваний и других патологических состояний. СОЭ возвращается к норме после устранения причины воспаления или болезни, служит полезным индикатором ответа на лечение и выздоровление. Основное назначение СОЭ. Диагностика воспаления используется как маркер наличия воспалительного процесса в организме. Мониторинг заболеваний позволяет отслеживать динамику течения заболеваний, например, ревматоидного артрита, инфекций. Скрининг часто назначается в рамках общего обследования для выявления скрытых заболеваний. СОЭ не является веществом, которое синтезируется или метаболизируется. Это физический процесс, зависящий от свойств крови. Повышение СОЭ связано с изменением состава плазмы, увеличение концентрации белков острой фазы, таких как фибриноген, иммуноглобулины, С-реактивный белок. Снижение СОЭ наблюдается при уменьшении концентрации этих белков или изменении свойств эритроцитов, например, при анемии или изменении формы эритроцитов. Повышение СОЭ более 15 мм в час у мужчин и 20 мм в час у женщин. Первое. Инфекции. Бактериальные, вирусные, грибковые. Воспаление приводит к увеличению синтеза белков острой фазы, фибриноген, СРБ, который способствует агрегации эритроцитов и увеличению СОЭ. Пневмония, остеомиелит, туберкулез, сепсис. Второе. Аутоиммунные заболевания. Хроническое воспаление стимулирует выработку иммуноглобулинов и фибриногена, ревматоидный артрит, системная красная волчанка. Третье. Онкологические заболевания. Опухоли выделяют цитокины, которые стимулируют синтез белков острой фазы, лимфомы, множественная миелома. Четвертое. Травмы и ожоги. Повреждение ткани вызывает воспалительную реакцию и увеличение фибриногена, переломы, обширные ожоги. Пятое. Инфаркт миокарда. Некроз сердечной мышцы вызывает системное воспаление, острый инфаркт миокарда. Шестое. Беременность. Физиологическое увеличение фибриногена и объема плазмы, второй и третий триместры беременности. Седьмое. Анемия. Снижение количества эритроцитов приводит к более быстрому оседанию, железодефицитная анемия. Восьмое. Заболевание почек. Потери белка с мочой и компенсаторное увеличение синтеза фибриногена, нефротический синдром, пиелонефрит, обострение мочекаменной болезни. Девятое. Эндокринные нарушения. Гормональные изменения влияют на синтез белков острой фазы, тиреотоксикоз, тиреоидит. Десятое. Прием лекарств. Некоторые препараты увеличивают уровень фибриногена. Гормональная терапия, эстрогены, глюкокортикостероиды, гепарин, теофилин, декстран. Снижение СОЭ менее 2 мм в час. Первое. Полицитемия. Увеличение количества эритроцитов замедляет их оседание. Истинная полицитемия. Второе. Серповидно-клеточная анемия. Изменение формы эритроцитов препятствует их агрегации. Наследственные гемоглобинопатии. Третье. Гипофибриногенемия. Снижение уровня фибриногена уменьшает агрегацию эритроцитов, врожденные или приобретенные нарушения синтеза фибриногена. Четвертое. Заболевание печени. Снижение синтеза белков острой фазы, фибриноген, иммуноглобулины. Цирроз печени. Пятое. Лейкоцитоз. Высокое качество лейкоцитов может препятствовать оседанию эритроцитов, хронический миелолейкоз. Шестое. Прием лекарств. Кортикостероиды снижают синтез белков острой фазы, длительная терапия преднизолоном, салицилаты, кортикотропин, хинин. Седьмое. Гипергидратация. Увеличение объема плазмы снижает концентрацию белков, избыточное введение жидкости. Восьмое. ДВС-синдром. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание, повышенное потребление фибриногена и других факторов свертывания, тяжелые инфекции, шок. Девятое. Повышенная вязкость крови. Повышение вязкости крови замедляет оседание эритроцитов, макроглобулинемия Вальденстрема. Десятое. Голодание или кахексия. Снижение синтеза белков острой фазы из-за недостатка питательных веществ, анорексия, тяжелые хронические заболевания. Особенности у детей. Лейкоцитарная формула. Лейкоцитарный перекрест. У новорожденных преобладают нейтрофилы к 5-7 дню, уравнивание с лимфоцитами, затем до 5 лет доминируют лимфоциты. После 5 лет постепенное возвращение к взрослым нормам. Нормы лейкоцитов. Новорожденные от 10 до 30 на 10 в 9 степени на литр, физиологический лейкоцитоз. Дети 1-12 лет от 5 до 12 на 10 в 9 степени на литр. Эритроциты и гемоглобин. Физиологическая анемия грудных детей. Гемоглобин при рождении от 180 до 220 граммов на литр. К 2-3 месяцам падает до 90-110 граммов на литр из-за замены фетального гемоглобина на взрослый. К первому году 110-140 граммов на литр. Эритроциты. У новорожденных от 5 до 7 на 10 в 12 степени на литр, затем снижаются до 3,5-5 на 10 в 12 степени на литр. Тромбоциты – нормы, как у взрослых, 150-400 на 10 в 9 степени на литр. У недоношенных, возможно, физиологическая тромбоцитопения от 80 до 150 на 10 в 9 степени на литр. СОЭ. У новорожденных от 0 до 2 мм в час. У детей до 10 лет от 2 до 10 мм в час, выше, чем у взрослых. Важно! У детей лимфоцитоз до 5 лет норма. Физиологическая анемия в 2-3 месяца не требует лечения, если гемоглобин более 90 граммов на литр. Лейкоцитоз до 30 на 10 в 9 степени на литр у новорожденных не всегда инфекция. У беременных умеренное снижение гемоглобина и тромбоцитов – вариант нормы. Лейкоцитоз до 15-20 на 10 в 9 степени на литр без сдвига влево – не признак инфекции. СОЭ – более 30 мм в час – не маркер воспаления при беременности. Особенности у беременных. Гематологические сдвиги. Гемодилюция – увеличение объема плазмы крови на 30-50%. Гемоглобин снижается до 105-120 граммов на литр, но не ниже 100 граммов на литр. Гематокрит падает до 31-35%. Лейкоцитоз – норма при беременности от 6 до 15 на 10 в 9 степени на литр, в третьем триместре – до 20 на 10 в 9 степени на литр. Сдвиг влево – умеренное повышение палочкоядерных нейтрофилов. Тромбоциты могут снижаться до 100-150 на 10 в 9 степени на литр. Физиологическая тромбоцитопения беременности, если менее 100 на 10 в 9 степени на литр, требует диагностики гистоз, Хелп-синдром. СОЭ значительно повышено, до 30-50 мм в час из-за увеличения фибриногена. Патологические изменения при беременности. Анемия, железодефицитная, гемоглобин менее 105 граммов на литр, ферритин менее 15 микрограммов на литр. Фолиеводефицитная, МСВ более 100 фетолитров. Тромбоцитопения, гистоз, Хелп-синдром, ДВС. Лейкоцитоз более 20 на 10 в 9 степени на литр. Инфекция, пиелонефрит, хориамнионит.